Глава седьмая. Полковой трубач Трегубов, пробираясь на командный пункт первого эскадрона, угодил на краю соснового бора под жесткий огонь и потерял коня. Чувствуя, что конь валится на правый бок, Трегубов с казачьей ловкостью вырвал ногу из стремени и соскочил на землю. Упав на живот, он слышал, как над его головой со свистом пролетал огненный веер трассирующих пуль. Трегубов все плотнее прижимался к земле, хвоя царапала ему щеки. Когда огонь стих, Трегубов приподнял голову, увидел конские ноги с блестящими потертыми подковами, дергавшиеся в предсмертной судороге. Он подполз к седлу, расстегнул переметные сумы, трясущимися руками стал перекладывать патроны в вещевой мешок. — Ах, Мишка, Мишка! — шепнул он, не утирая катившихся по щекам горячих, попадавших ему в рот слез. На шелковистой, кудрявой от пота конской шерсти, выше передней ноги, вздрагивала и билась холодеющая мышца. Трегубов скинул вещевой мешок на плечи, пошел навстречу грохотавшему бою. На фоне ржаного поля далеко была видна его фигура, а за его спиной, как цветущий мак среди колосьев перезревшей ржи, горел на трубе малиновый вымпел. Челдонов стоял на сером огромном валуне и смотрел в бинокль на горевший танк. Он торопливо прочитал донесение, отрывисто сказал: «Опоздали». Скосив черные глаза, посмотрел на широкое, исцарапанное лицо Трегубова с грязными потеками на щеках. — Коня! — заговорил было трубач. У него вздрагивала и тряслась нижняя челюсть. Но Челдонов не видел и не слышал его. Он снова поднес бинокль к глазам. Посапывая, тяжело дышал. — Трегубов! — не поворачивая головы, крикнул Челдонов. — Быстро играй! Коноводам первого эскадрона на галопе подать лошадей. — Да что вы, товарищ старший лейтенант! Трегубов от удивления раскрыл рот. — Играй, говорю! — властно крикнул Челдонов. — Кони, чтобы были здесь через 5 минут! Ну! Рванул от глаз бинокль и зажал его в кулаке. Он был страшен в эту минуту и красив. Трегубов рукавом гимнастерки вытер дрожащие губы, приложил к ним трубу, надул щеки. Тра-та-та-та-та! Резко взвизгнула труба и запела. Коноводам подать лошадей! Звонко и далеко полились звуки, убегая в густую зелень леса, проникая в самые тайные его уголки. Неизвестно, что могли подумать немцы, но казаки, забывая о свисте пуль, поднимали из окопов головы и с изумлением прислушивались. Что-то необыкновенно волнующее было в этих певучих звуках, призывное, тревожное, ободряющее. Через 20 минут эскадрон был на конях. Челдонов, оставив на поле несколько пулеметов, приказал выдвинуть их ближе к деревне и дать огонь по северной окраине, не выпуская немецкую пехоту. После крика «Ура!» огонь прекратить. Сам же на широком аллюре повел эскадрон в направлении Подвязья на юг. Но, войдя в ближайший лес, неожиданно круто повернул на восток. В лесу объяснил людям задачу, коням дал отдохнуть. Оставленных для прикрытия пулеметчиков скрытно подослал к деревне на расстоянии 300 метров и с клинками наголо на сумасшедшем карьере ворвался в устье с запада. Темно-серая с черной гривой, похожая на мустанга нарта, внесла Челдонова в деревню первым. Фашисты кинулись в рассыпную по огородам. Трескучие щелкали выстрелы, рвались гранаты. Челдонов, поблескивая клинком, носился по деревне. Уцелевшие 2 танка повернули и покатили в направлении Митькова, где их хорошо встретил посланный даватором артиллерийский капитан с черными усиками. 3-й подбитый танк спешенные казаки закидали гранатами. Взорвали 10 автомашин. Не успевшие бежать фашисты были порублены, один захвачен в плен. вся операция была проведена в течение получаса без единой потери. Вспоминая впоследствии эту операцию, Лев Михайлович Даватор, шутя, говорил газетным корреспондентам: «У меня есть такие хлопцы, в конном строю танки атакуют и клинком рубят». Бой утих. Казаки выводили трофейных куцехвостых бельгийских лошадей и по распоряжению Челдонова запрягали их в немецкие на высоких колесах фуры. Трегубов с трубой за плечами уселся на рослого битюга и нещадно колотил его шпорами по бокам. Лошадь слушалась плохо, шла неровной тряской рысью. Трегубов, неуклюже и смешно подпрыгивая, подъехал к группе казаков. Сюда же подъехал и Челдонов. Нарта, не успевшая остыть после боя, все еще всхрапывала, рвала повод, сверкая черными глазами, выгибая шею, сердито косилась по сторонам. «Не конь, а черт!» — с завистью подумал Трегубов. Сравнявшись с группой казаков, Челдонов поднял вдвое сложенную нагайку, повертел над каской и, медленно опуская ее к стременам, зычно подал команду: «По коням!» Казаки быстро выводили коней. «Товарищ Камеско, тут пленный!» — крикнул кто-то. Челдонов повернул голову. Среди расступившихся казаков стоял в потертом мутно-сером френче высокий краснолицый с рыжими усами немец. Рядом с ним, с автоматами в руках, выпачканные в грязи, стояли Буслов и Криворотько. «Где же вы были?» — крикнул Челдонов, сдерживая кипевшую в груди радость. «Быстренько докладывайте. Времени у нас нет». Челдонов неторопливо постучал плеткой по передней луке. Буслов, не спеша, счищал с рукава грязь, сунул руку в карман, достал чистенький, аккуратно сложенный платок и начал протирать им автомат. «Все сработали честь по честью, товарищ старший лейтенант», — докладывал Криворотько. «Засекли точки, автомашины, замаскированные около хат, подсчитали, 9 штук. Вернулись обратно, лесочек прошли, на поле очутились, 800 метров осталось до вас. Буслов идет впереди, я сзади прикрываю. Смотрю, он встал и машет мне рукой. Подхожу. Режет ножом телефонный кабель. Правильно говорю. Вырезали 50 метров. Решил закурить. Рожь такая, на коне можно спрятаться. Я быстро наглотался, а он сидит себе, покуривает, не торопится. Пойдем, говорю. Подожди маленько. У нас, говорит, время еще есть. Откуда ты знаешь? Наши с тобой часы-то у мастера. А я, говорит, по звездам знаю. На охоту без часов хожу. Маленько посидим, говорит. Связь придут чинить. Мы живого немца и сцапаем. Я ему говорю, нельзя, просрочим. А он свое. Маленько просрочим, не беда. Камеско сказал, если будет возможность, поймайте языка. Надо попробовать. Ну и попробовали, век не забуду. Криворотько тыльной стороной ладони вытер вспотевший лоб и продолжал. «Слышим, идут, бормочет по-своему. Немного, 3 человека вроде по голосам. На машине приехали, мотор гудит, они слезли и идут. Буслов говорит, ты 2 бей, а я 1 схвачу. Так и решили. Ну, ждем, значит, лежим. Слышу собака, гав, гав. Меня даже мороз по коже подрал». Да, Челдонов выразительно покачал головой. Он понимал, что значит встретить сторожевую собаку. «Уходим», — шепчу я ему. «А он меня цап за шиворот. Куда?» «Да разве можно от овчарки удрать?» — вставил все время молчавший Буслов. «Пока он меня за воротник держал», — продолжал Криворотько, «собака-то со всего маху на нас и налетела. Он стукнул ее прикладом, а немцы вот они рядом. Орут. Мать честная, я из автомата свалил 1, Буслов другого, а этот бежит». Криворотько показал на пленного. Буслов догнал его и толкнул разок. Слышу, где-то рядом мотор воржи тарахтит. Надо бы сматываться, так нет. Буслов гранаты взял и пополз. Слышу, трах! Это он танкетку прикончил. А я с этим рыжим вожусь. Гляжу, Буслов бежит. А собака-то очухалась, да опять на него. Ну, пристрелили ее, а уж уходить некуда, день. Так и сидели в лесочке, пока не услышали наши «Ура!» кричат. Вот и все. Поблагодарив разведчиков за службу, Челдонов приказал Криворотько поставить станковые пулеметы на трофейные брички и двигаться вслед за эскадроном. Наскоро написал в штаб полка донесение и, протягивая Буслову, сказал: «Передать лично командиру полка, и пленного отведешь. Ты схватил, ты и веди». Построив эскадрон, Челдонов широкой рысью двинулся на подвязи.